Ну и чего, это, что будем решать-то? Чего это решать? Ну как чего решать? С квартиркой. Пошел к тебе не матери, чтоб ты сдох, день и ночь буду молиться, чтоб ты сдох. Валентина Петровна, послушайте меня, не это...